Роман Волков. Рукопись из школьной библиотеки. Рождественская быль. Серия «Легенды школы номер 4 города Пенза». Глава 1. «Чёрт!» — ёжись от холода простонал Роман, быстро добегая от кровати до стула, где висели домашние спортивные штаны и кофта. В комнате была холодина, хотя батареи работали на полную, а мама вчера добавила еще и электрический обогреватель. Обогреватель призывно светился теплым оранжевым сиянием, но почему-то не грел. Вот просто совершенно. Впрочем, батареи тоже не грели. Ничего не грело. Холод в комнате стоял собачий, и парень весь покрылся гусиной кожей, пока лихорадочно натягивал на себя одежду. Хотелось, чтобы стало тепло. Ну, или хотя бы немножко теплее. Потому что то, что творилось в Пензе вообще, и в квартире Волкогоновых в частности, не лезло ни в какие ворота, не укладывалось ни в какую теорию вероятности и здравомыслия, да и вообще просто не могло быть. Но было. Роман даже боялся посмотреть на термометр, чтобы узнать, сколько градусов за бортом. Так как даже на борту холод заставлял зубы выбивать ритмы тарантеллы, а изо рта только что пар не шел. Хотя до этого, наверное, уже совсем недалеко, всего градус-другой. Тихо ругаясь и стуча зубами, Волкогонов натянул на себя чуть ли не все теплые вещи, которые подвернулись под руку, и быстро побежал в ванную. Первые числа декабря обрушились на Пензу чудовищным холодом. Температура внезапно понизилась до -45 и замерзла там намертво. Шкала градусников только изредка поднималась до отметки -40, и это было уже радостью, потому что город превратился в ледяную пустыню и постепенно вмерзал сам в себя. Такого аномального мороза не помнил никто. Даже вездесущие и всезнающие бабульки помалкивали, кутаясь в миллионы платков, кофт и старых шуб. В канализациях и стенах домов регулярно лопались от холода трубы. Электропровода рвались под гнетом льда, который намерзал с почти видимой скоростью. Городское управление сбивалось с ног, пытаясь поддерживать жизнеспособность коммунальных услуг, но получалось плохо. Из-за низкой температуры планомерно отказывали все коммуникации. И к такому повороту нельзя было подготовиться заранее, ведь в Пензе никогда не было таких морозов. Да их просто не могло быть. Мы же не за полярным кругом, в конце концов, и не в Антарктиде. Так откуда взяться таким температурам? Само собой, к ним никто не готовился. Ну, надо признаться, у нас и к небольшим холодам-то не принято готовиться, а уж к таким-то и подавно. Дело дошло до того, что в квартирах пропадала вода или свет, или и то, и другое разом. Мороз сковал город намертво, и с каждым днем положение становилось только хуже, а поделать с этим никто ничего не мог. Роман открутил кран горячей воды на полную, но в трубах раздалось только слабое недовольное всхлипывание. Переминаясь с ноги на ногу и похлопывая себе руками, чтобы немного разогнать кровь и согреться, парень пару секунд ошарашенно смотрел туда, где должна была быть водяная струя. Верить в случившееся не хотелось. Еще до вчерашнего вечера у них была горячая вода, и можно было умыться без ужаса и содрогания. Да что там, можно было даже залезть в горячую ванную, когда мороз доставал уже до костей. Но, похоже, лафа закончилась. «Ну нет!» — взмолился Роман, безуспешно закрывая и открывая кран, в тщетной надежде, что вот сейчас струйка спасительной теплой влаги все-таки потечет. «Отстой!» Приходилось смириться с неизбежностью. Горячей воды больше не было. Пустив тонкую струйку из холодеющего крана, парень быстро почистил зубы, ополоснул лицо и стал тереть его махровым полотенцем. Вода была ледяная, руки и лицо моментально одеревенели. «Горячей воды нет!» — констатировал Роман, выходя на кухню и садясь завтракать. Отец, уже одетый в полицейскую форму с погонами подполковника, сокрушенно кивнул, допивая кофе. «Оденься в школу потеплее», — в своей обычной назидательной манере заметила мама, кладя на тарелку яичницу и ставя на стол чашку с чаем. «Ваш кэпочевидность», — хмыкнул про себя Роман, но вслух решил ничего не произносить. В последние дни родители и так были достаточно мрачными, чтобы сыну было ясно. «Гусей лучше не дразнить, если не хочешь нарваться на полтора часа наставлений и упреков». Волкогонов-младший молча кивнул, сунул в рот кусок яичницы и посмотрел в окно. Там царила белая, как тополиный пух, беспросветная мгла. Разве что снега еще не намело, такие огромные горы. Белым было все. Небо, залепленное облаками, тротуары, крыши. Даже стены домов и витрины казались белыми из-за инея, который затянул бархатной пленкой каждую поверхность, каждую щель и выпуклость. С кухонного окна... Мама, видимо, протерла его совсем недавно. Сквозь тонкую наледь можно было еще рассмотреть внешний мир. Хотя успокоения это зрелище не приносило. Город постепенно заносило снегом и сковывало безжалостным дыханием холода. В такую погоду на прогулку не выйдешь. Даже дорога до школы становилась испытанием. Приходилось периодически заскакивать в магазины и парадные, чтобы немного отогреться, а то лицо и руки просто отваливались. И было неважно, сколько шарфов ты на себя намотал и сколько перчаток и рукавиц надел. Они не спасали. «Проклятый мороз!» У Романа, кроме всего прочего, был еще и дополнительный повод ненавидеть эту аномальную зиму. После истории с Апироном ему все же удалось привлечь к себе внимание Юли. Можно было даже сказать, что они стали встречаться. Правда, парню до сих пор в это не верилось. А с тем, что сейчас они виделись только в скайпе, ведь ни о каких свиданиях при -25 и штормовом ветре и речи быть не могло, то радость от отношений с возлюбленной и вовсе улетучилась. Казалось, что Волкогонов снова откатился к тому моменту, когда мог только издали наблюдать за Юлей, вздыхать и писать душещипательные стихи. Ни за руку взять, ни обнять, ни даже просто ощутить ее тепло рядом. Только картинка в скайпе и неловкая болтовня ни о чем. Еще до холодов они несколько раз выбирались на прогулку, бродили по городу, сидели в скверах, болтали, смеялись, постепенно сближаясь и узнавая друг друга лучше. Это было невероятно здорово и круто. Роман чувствовал себя на седьмом небе, глядя в лучистые Юлины глаза, проводя руками по ее чудесным рыжим кудрям. Красавица-гимназистка с каждым разом очаровывала его все больше. Она была полной его противоположностью, спокойная, серьезная, немногословная, но при всем этом удивительно женственная и милая. Юля много читала, училась в спецклассе первой гимназии и собиралась поступать на химфак. Иногда Роман даже недоумевал, как это она решилась с ним встречаться? Ведь у него столько недостатков, а она такая замечательная. Но когда он однажды ее об этом спросил, девушка потупилась и сказала, слегка покраснев: «Какой же ты дурачок, Роман. Конечно, ты не идеальный. Тебе и не надо. Ты и так мой герой. Рыцарь и спаситель юных принцесс». На последних словах она смущенно рассмеялась и зарделась еще больше, а у Романа в душе взорвалась атомная бомба счастья. «Роман, чего ты завис?» — прервал приятные воспоминания голос отца. «В школу опоздаешь?» «Ага», — буркнул в ответ парень, быстро допил остатки чая и поспешил к себе в комнату. Время действительно уже начинало поджимать. Когда грянула стужа, в школе сразу объявили, что младшие классы закрываются на карантин. Так что теперь в здании было гораздо тише и не так оживленно, как обычно. Старшеклассники, само собой, завидовали и с нетерпением ждали, что холод и им принесет дополнительные каникулы. Но пока приходилось ходить на уроки, хотя, по правде говоря, занятие это было бестолковое. Писать в тетрадях почти не получалось. Даже в перчатках руки замерзали за пару минут, В классах было холодно, невзирая на дополнительные обогреватели. И слушать учителя из-за всего этого тоже получалось с трудом, так как мысли регулярно отвлекались на задубевшие конечности или пар изо рта соседа. Да, в общем-то и преподаватели не слишком усердствовали. Все прекрасно понимали, что условия для учебы совсем не подходящие. И головы учеников забиты не новыми знаниями и планами на будущее, а мыслями о горячем чае в тормозах. До школы Роман добирался мелкими перебежками, заворачивая по дороге в подъезды и магазины, чтобы немного согреться. Частенько на этих остановках он встречал Андрея Масляева, и остаток пути они бежали вместе, ругая мороз и подтрунивая друг над другом. В последнее время общались они не очень часто. Андрей весь был в своем конькобежном спорте и подготовке к экзаменам в педуниверситет, а Роман в своих новых отношениях, мечтах и репетициях группы. Но дружба оставалась дружбой, и ребята от души радовались, когда случались нечастые встречи где-то помимо холодных стен Альма-Матер. Школьная жизнь, невзирая на погодные условия, шла своим чередом. И это было в чем-то неплохо. Так создавалась иллюзия постоянства, которой так не хватало. Ну и, конечно, на горизонте маячили новогодние праздники. В 4-й пензенской школе Новый год всегда отмечали с размахом. В зале ставили огромную елку, ученики младших классов украшали все от пола до потолка бумажными снежинками и гирляндами, выпускалась красочная стенгазета, проводился новогодний праздник с конкурсами и призами. А для старшеклассников Дмитрий Николаевич Инюшкин, учитель русского языка и литературы, устраивал дискотеку. Конечно, ее все ждали с нетерпением, ведь на дискотеке можно было общаться и танцевать с теми, к кому в обычных условиях подойти не хватало смелости. Да и вообще там могло произойти все, что угодно. А что именно, это уже было делом фантазии. Тем более, что Дмитрию Николаевичу всегда удавалось на дискоче создать такую классную атмосферу, что удовольствие не получали только самые деревянные зануды. Кроме всего прочего, в этом году каждый класс готовил свою программу, и из этих выступлений выходило настоящее соревнование. Все, кто хоть отдаленно имел отношение к самодеятельности, добровольно-принудительно вовлекались в процесс и трудились на общее благо. Само собой, Романа уговаривать не пришлось. Он не мог упустить лишнюю возможность спеть перед публикой. «Черт, а все ведь складывается удачно!» Внезапно для себя самого подумал Волкогонов, еще глубже зарываясь лицом в шарф. «Жизнь прекрасна!» Улыбаясь и напевая мелодию зажигательной песни, которую они вчера с одноклассниками репетировали, он уверенно распахнул дверь школы. Выпускной год обещал быть прикольным и запоминающимся на всю жизнь.